Глава 4. Карибу Кантри. 14 января, понедельник. Ребекка сидела на пластиковом стуле в приемном покое клиники Devil's Butt, все еще одетая в костюм для выступления в суде. Напротив нее громадный мужчина старше 60 нервно теребил окладистую седую бороду. Его наряд, по сути дела, был форменной одеждой для сотрудников клиники. Теплая фланелевая рубашка, кархардские рабочие брюки с теплой подкладкой и ботинки на меху. Сидевшая рядом с ним женщина в тускло-коричневой униформе местного сетевого фастфуда прокручивала сообщение на своем мобильном телефоне и жевала резинку. В дальнем конце приемного покоя молодая мать старалась успокоить сопливого малыша в зимнем комбинезоне. В воздухе висел тяжелый больничный запах. Ребекка чувствовала себя нехорошо. Сообщение, которое она обнаружила на телефоне в среду вечером, снова и снова прокручивалась у нее в голове. «Ребекка Норт? Сержант Норт, это капрал Бак Джонстон из Клинтонского отделения РМСП. Пожалуйста, свяжитесь со мной по данному номеру. Это срочно». Ребекка знала Бака. Она училась с ним в одной школе. Когда Ребекка услышала его голос, то сразу же поняла, с отцом случилось что-то страшное. Она позвонила немедленно. «Мне очень жаль, Бека, но у нас плохие новости. Ружье 12-го калибра. Самоубийство. Пожар. Тело отвезли в морг клиники Devil's Butt. Вскрытие назначено...» Она сделала глубокий вдох и заставила себя обуздать бурные чувства, готовые вырваться наружу. Усталость, потрясение и смена часового пояса — все это затрудняло привычный контроль над собой. «Мы хорошо осмотрели место происшествия, Бека, и не нашли никаких оснований для уголовного расследования. Все свидетельства указывают на самоубийство. Теперь дело находится в ведении коронера». Из-за рекордных метелей и снегопадов, которые привели к закрытию аэропортов и причинили несказанные бедствия по всему восточному побережью вплоть до Калгари, Ребекке понадобилось 5 дней, чтобы добраться туда. Она проводила ночи в залах ожидания аэропортов вместе с сотнями таких же страдальцев. По крайней мере, вчера вечером ей удалось зарегистрироваться в мотеле в Камлупсе, где она смогла вымыться под горячим душем, сменить нижнее белье и надеть чистую блузку, прежде чем отправиться в Devil's Butt на автомобиле, взятом на прокат. Ее родной городок Клинтон был слишком мал, чтобы иметь собственный морг, поэтому останки ее отца доставили в более крупный город, Devil's Butt, на севере, где имелась настоящая больница и вспомогательные помещения. А теперь они уже совершили вскрытие. Ребекка знала, что в случае внезапной и очевидной ненасильственной гибели формальная обязанность коронера заключалась в том, чтобы как можно скорее распорядиться о вскрытии тела и подтверждении причины смерти. Для этого не требовалось согласие членов семьи. Ребекке также было известно, что расследование причин пожара по закону должно осуществляться в течение 3 рабочих дней. У нее горели глаза. Ей следовало серьезнее отнестись к отцовскому звонку и расценить его как призыв о помощи. Теперь уже поздно. Теперь он мертв, обгорел и подвергся вскрытию. А ей остается лишь дожидаться чужого вердикта. «Ребекка Норт?» Она вздрогнула, не заметив приближения бойкой женщины лет 45 с выбеленными светлыми волосами и асимметричной стрижкой. Ярко-голубые глаза как будто танцевали за черепаховой оправой ее очков, и от женщины исходила бодрящая энергия. «Долго не виделись, Бека». Женщина протянула изящную бледную руку. «Хотя я предпочла бы встретиться с тобой в более благоприятных обстоятельствах». Смутившись, Ребекка медленно поднялась на ноги. Она была гораздо выше худощавой незнакомки. Они обменялись рукопожатием. «Мы знакомы?» «Дикси», — сказала женщина. «Дикси Скотт Маккракен. Теперь я местный коронер». Она слегка улыбнулась. «Понимаю, и впрямь прошло немало времени». «Я... Дикси? Из офиса доктора Маккракена?» «Она самая. Его жена. Мы поженились еще до того, как ты уехала из города, но, не сомневаюсь, тогда у тебя на уме было много других вещей». «Я тебя не узнала». «Возраст». Дикси снова улыбнулась. «Это как волшебство». «Но я бы узнала тебя где угодно, потому что следила за новостями о том громком судебном процессе». Ребекка сглотнула. Никто не называл ее Беккой на Востоке, откуда она приехала. В той реальности, в мире беловоротничковой преступности, Она была Ребеккой, детективом канадской королевской конной полиции, или сержантом Норт. Когда миниатюрная жена их старого семейного врача назвала ее Беккой, она снова почувствовала себя маленькой девочкой. Или неуклюжей девушкой-подростком, какой она была, когда уехала из города и с тех пор не оглядывалась назад. «Ты уверена, что хочешь видеть своего отца в таком состоянии? Несмотря на интенсивные ожоговые повреждения, мы получили положительную идентификацию личности, поэтому нет надобности. Я должна увидеть его». Дикси выдержала паузу, как бы давая Ребекке время пересмотреть ее решение и уйти, но Ребекка молча стояла на своем. «Тогда нам сюда». Дикси повела ее к лифту. «Насколько я понимаю, констебль Джонстон передал тебе, что это расследование теперь находится в ведении коронерской службы?» — поинтересовалась она, когда нажала кнопку со стрелкой вниз. «Да». Ребекка встретилась взглядом с маленькой женщиной-коронером. «Все совершенно уверены, что это было самоубийство? Что нет никаких оснований для уголовного расследования?» Дикси нахмурилась. «Для составления официального отчета понадобится определенное время, но да, мы пришли к предварительному выводу, что Ной умер в результате самострела, ружейного выстрела в голову примерно в то время, когда в доме начался пожар». Двери лифта раскрылись. Когда они вошли внутрь, Дикси ненадолго замолчала и нажала кнопку подземного этажа. Двери бесшумно закрылись. «Первичное расследование проводили местный отдел РМСП и провинциальный отдел расследования причин пожаров, но они не обнаружили ничего подозрительного», — продолжила Дикси. «Все обстоятельства указывают на то, что твой отец решил свести счеты с жизнью. Мне действительно жаль Бека». С каждым метром спуска Ребекка ощущала, как у нее растет давление. Она не была уверена, что сможет справиться со зрелищем обгоревшего тела отца на металлическом столе в морге. Ее лицо пылало. Казалось, что лифт давит на нее со всех сторон. Она кашлянула, прочищая горло. Как начался пожар? Судя по всему, причиной возгорания была керосиновая лампа на кухне, которую опрокинули незадолго до того, как он застрелился в гостиной. Он определенно умер до начала пожара. Мы не нашли никаких признаков вдыхания дыма в трахее и легких. Двери лифта распахнулись на уровне подземного этажа. Мерцали флуоресцентные лампы. Приближаясь к матовой стеклянной двери морга в конце коридора, Ребекка спросила. «Как вы произвели опознание?» «Выстрел из ружья был сделан в рот из сидячего положения. Выходное отверстие пули находилось в задней части черепного свода, поэтому большая часть его челюсти осталась неповрежденной. Для сравнения мы воспользовались прижизненными стоматологическими данными и рентгеновскими снимками. Его дантист и его семейный врач, то есть мой муж Боб, снабдили нас информацией, связанной с состоянием его здоровья. Они опознали Ноя». Такова была манера маленьких городков. Все называли друг друга по имени. Все знали друг друга. Гордиев узел взаимосвязей. Дикси была медсестрой, работавшей ассистенткой у доктора Боба Макракена, прежде чем выйти за него замуж. А теперь она стала коронером, ведущим расследование гибели одного из пациентов ее мужа. Ребекка тоже была одной из старых пациенток доктора Макракена, а теперь она ждала, когда Дикси покажет тело ее отца на столе морга. Если бы она только смогла вернуться домой после его звонка и последний раз увидеть его живым. Возможно, ей удалось бы предотвратить такой конец. «Я попросила присутствовать патолога-анатома Берта Спайкера. Он сможет ответить на любые вопросы о вскрытии, которые у тебя появятся». С этими словами Дикси нажала кнопку на стене, и матовые створки двери морга разошлись в стороны.